как это по-русски. Здравствуйте, дорогие наши любители русского языка. Вас приветствуют доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. К нам по электронной почте пришло небольшое письмо от Дружинина Ирины Аркадьевны из Екатеринбурга. Вопрос краткий, но весьма емкий и, видимо, что называется, наболело. По радио часто звучат неправильные формы глагола «начать», пишет Ирина Аркадьевна. Проговорите, пожалуйста, как все-таки правильно нужно произносить этот глагол. Ну, почему вопрос перед нами не стоит? Итак, дело в том, что глагол «начать» относится к разряду достаточно частотных, и, видимо, с этим связана ошибка в произношении форм прошедшего времени. Хочу еще раз подчеркнуть, что единственно правильным будут следующие формы. «Начал», «начала», «начали». Все остальное является нелитературным и, в лучшем случае, просторечным. А как это по-русски? У меня в руках письмо от нашего слушателя из Приморска Ленинградской области Олега Александровича Ласкарева. Само письмо интересно, поэтому я его прочитаю. Сейчас, пишет Олег Александрович, я читаю историю Белозерского края. Очень интересно. Кончилось смутное время. После изгнания польско-литовских и казачьих отрядов по указанию Михаила Романова в 1613-14 и 1617-18 годах проводились дозоры и описания Белого озера. Читаю дозорную книгу 1617-18 годов. И вот мои вопросы. Цитата. «Храм был ружной, сожгли литовские люди». На Беле озере в городе церковь соборная Ружная или Ружная святого Василия Кесаринского. Церковь Ружная Преображения Господа нашего Иисуса Христа. Вопрос. Ружная. Это какая? Ответ. Прилагательное Ружный или Ружной образовано от слова «руга». Возможно, его произносили с ударением на последнем слове «руга», но я произношу его как «руга» по той причине, что образовано оно от греческого слова, вернее, оно заимствовано из греческого, где означает «жалование». Высказывается такое предположение Владимира Ивановича Далем, что, возможно, существовал глагол «ружить» в русском языке когда-то, который имел значение «вооружать», «снабжать». Но более вероятным представляется все-таки заимствование из греческого языка. Сам Владимир Иванович Даль пишет, что «ружный» — это церковная земля и угодья, отведенные на содержание всего причта. Или это годичное содержание попу и причту от прихода, годичное содержание деньгами, хлебом и так далее. Но это не очень хорошо все объясняет, почему же, собственно, такое название. Поэтому немного истории. Русские князья часто посылали милостыню хлебом, солью, деньгами, воском и прочим из своей казны в монастыри, а последние, испросив грамоту великокняжескую, обращали эту милостыню в постоянную ругу, то есть они испрашивали такой документ, на основании которого они имели бы право ожидать такого вспомоществования от государства, ну, от князя, например, каждый год. Ко времени Стоглавого собора ругой пользовались очень многие монастыри, ввиду чего был возбужден собором вопрос об отнятии руги от некоторых более богатых обителей. Иван Грозный сказал, что отец его, Василий III, путешествие для богомолья, давал монастырям как богатым, так и бедным милостыню в приказ, то есть единовременно. В приказ значило здесь единовременно. Хлеб, соль, деньги, воск на свечи, мед на кутью, пшеницу на просфоры. Также поступала потом и мать его Елена. Но с тех пор, за время малолетства царя, то есть Ивана Грозного, но еще не Грозного, многие монастыри обрели грамоты на получение этой милостыни впрок, то есть постоянно. А некоторые монастыри и приходские церкви стали получать ругу из казны, хотя у них есть села, свои собственные села и другие доходы. Собор решил, чтобы после тщательного расследования монастырям большим и малым, которым Василий Иванович давал милостыню впрок, давать ту же милостыню впрок в ругу, а если монастыри получали милостыню только единовременно и могут прожить без руги, то царь может решить, давать ли им впредь ругу или нет. Однако, если монастыри и церкви, доставшие себе грамоты на получение казенной руги, бедны и прожить без нее не могут, то царю было бы достойно и праведно жаловать их ругой, как и прочие убогие монастыри и церкви, не имеющие ниоткуда помощи. Таким образом, ружная или ружная церковь – это церковь, которая финансируется государством, ну, тем государством, которое существовало в ту эпоху. Об этом можно было бы, конечно, еще рассказать, но есть следующий вопрос, который задает Олег Александрович. Новая цитата из все той же самой книги «Дозоры и описание». «Дозорная книга» 1617-18 годов. «Место пусто каменщика Куземки Плешивцева, запустело лет с полтретятца». Или «Место пусто каменщика Меньшичковская Будалова, запустело лет с полтретятца». Ну и еще две аналогичные цитаты. Наш слушатель спрашивает, полтретятца это сколько? Сколько это, Валерий Анатольевич? 25. Это 25. Это половина полтретя, полтретьего десятка. Это 25. Как это по-русски-то? Следующий вопрос. Снова цитата. «Дом пуст посадского человека Трошки Микитина. Животом был худ, ходил на судне в Ярыжных, умер в таком-то году». Ярыжный – это кто? Ярыжный или Ярыга – это такая категория населения в России. Эти люди выполняли определенные государственные повинности. Государство назначало. То есть это род службы, но только это не воинская служба. Относится это понятие к XVI-XVIII векам. Различались судовые ярыжные люди, ямские ярыжные люди и земские ярыжные люди. Судовые – это чернорабочие, грузчики, бурлаки, гребцы. Их набирали из холопов, беглых и обедневших крестьян и посадских людей. Ямские ярыжные люди – погонщики или грузчики на ямских подводах. Что такое ямской, вы знаете по истории слова «ямщик». Ну и, наконец, земские ярыжные люди – это низшие служители в приказах, низшие служители даже в полиции. Их набирали из волостных жителей, а на службу их направляла крестьянская община. То есть, действительно, это был род такой, можно сказать, государственной службы. У меня в руках письмо от Раисы Павловны Бояршиновой из Колпино. Надеюсь, что я поставил ударение фамилии правильно. Вот что пишет Раиса Павловна. Дело в том, что письмо довольно большое, но я сейчас остановлюсь на одном вопросе. Раиса Павловна пишет. «У меня просьба помочь мне с ударениями в русских словах. Есть ли общее правило по аналогии с английским языком, где в большинстве слов ударение ставится на первый слог?» Ой, какое сомнительное правило. Действительно сомнительно. На самом деле такого правила в английском языке нет. Верно лишь то, что во многих английских словах ударение ставится на первом слоге? Потому что они сами короткие, там либо первое, либо второе. Может быть, чаще, чем в русских словах. Может быть. Но, тем не менее, я всегда привожу один и тот же пример. Русское слово «контроль», когда мы переходим на английский язык, мы норовим произнести его с ударением на первом слоге. Между тем, в английском оно тоже произносится с ударением на втором слоге. Вот хотя бы один пример. Но Раиса Павловна продолжает. Или во французском языке, где оно ударение чаще ставится на последний слог. «Я понимаю, — продолжает Раиса Павловна, — что в русском языке с ударением сложнее. У нас шесть падежей, мы склоняем существительные. Сохраняется ли при склонении ударение на основе, то есть на корне, или оно может переходить на суффикс или окончание? Правила меняются. Коснулись ли они ударения в словах, в основном в существительных?» Раиса Павловна, универсального правила, которое можно было бы сформулировать так, чтобы его мог запомнить школьник, чтобы его мог запомнить человек, не занимающийся русским языком профессионально, не существует. Я, возможно, займу довольно много времени, но я постараюсь привести вам пример, касающийся только одной группы слов. Это русские существительные мужского рода с нулевым окончанием в начальной форме. То есть слова типа «стол». У них в начальной форме на конце ноль звука, это называется нулевое окончание. Вот посмотрите, есть слова типа «стол» или «дурак», «косяк», «дождь», «стояк», «столб». Во всех этих существительных в начальной форме ударение на корне. «Стол», «дождь», «столб». В формах косвенных падежей ударение переходит на окончание. «Стола», «столу» и так далее. В форме множественного числа во всех падежах ударение на окончание. Но это одна группа. Вторая группа. Ну, такие слова, как «класс». Если мы начинаем изменять слово «класс» по падежам, мы получаем «класса», «классу», «о классе» и так далее. В формах множественного числа ударение остается на том же самом корне. Можно подумать, а может быть это касается только заимствованных слов, ведь класс – это заимствованное слово, в отличие от стол, например. Но вот вам, пожалуйста, слова «наст» или «мед» или «без». Или «договор». Или «договор». У них с ударением то же самое. Племен минувших – договоры. Ну, сегодня договора, говорят бухгалтеры, но, тем не менее, основной вариант все-таки этот. Значит, предположение о том, что работает заимствованный или исконный характер слова, не проходит. Вот еще одна группа слов, относящихся к этому же типу склонения, но не к этому же акцентному типу. Слова типа «мастер», «шторм» или «тополь» или «лес». У них в единственном числе основа сохраняет на себе ударение «мастер», «мастера», «мастеру», а во множественном числе ударение переходит на окончание «мастера», «шторма», «тополя», «леса». Еще одна группа слов. У этих слов в единственном числе ударение на основе, во множественном числе ударение на окончание, но это окончание не «а», а это окончание «ы», например, «час». Часы, да, или пол, полы, натирать полы. Значит, это отдельная группа слов. А добавьте сюда еще такие слова, допустим, как «конь». У этого слова в именительном падеже, как в единственном, так и во множественном числе ударение на корне, «конь» и «кони». А во всех остальных падежах и в единственном, и во множественном числе ударение на окончание. Это я перечислил еще не все группы. Вот попробуйте себе представить, можно ли сформулировать простое правило, которое было бы так же легко запомнить, как то, что во французском языке ударение всегда ставится на последний слог. Это нереально. Поэтому, может быть, я не обрадую вас этой рекомендацией, но без словаря здесь не обойтись. Раиса Павловна еще спрашивает, а может быть, изменились какие-то нормы ударения? Например, пишет она, коснуться локтем или локтем, как говорит наш инструктор по лечебной физкультуре. Нет, не изменилось. Локтем. Стоя перед камерой или стоя перед камерой? Перечислены названия передач и телевизионных каналов, где наша слушательница это услышала. Нет, конечно, никакого стоя не существует, только стоя. Бомжи или бомжи? Ну, конечно, все-таки бомжи. Шрифтов или шрифтов? Вот здесь колебания, здесь возможны оба ударения. Подобно гвоздю или подобно гвоздю? Ну, конечно, подобно гвоздю. Ярмарка слыла или слыла? Конечно, слыла. И это старая рекомендация, здесь ничего не изменилось. Обработывать или обрабатывать? Обработывать – устаревший вариант. Так говорили и писали еще в XIX веке, сегодня только обрабатывать. Кстати, с ударением здесь ничего не произошло, все осталось по-прежнему. Должен поблагодарить Раису Павловну за интересный вопрос. Напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски».